Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы услышим сейчас на утренне Евангелие о явлении воскресшего Христа своим ученикам на Тивериадском озере. В течение 40 дней после своего воскресения Господь приходил к апостолам и открывал им тайны Царства Божия. И сегодняшнее Евангелие как бы раскрытие одной или многих тайн, о которых Господь говорил, главные из которых – тайна любви и тайна послушания. Обычно Христос до этого являлся после своего воскресения ученикам в день Господень, а здесь Он является им в будничный день, тогда, когда ученики заняты обычным делом, отправляются на рыбную ловлю. Много есть способов у Господа, чтобы открыть себя ищущим Его. Многочастно и многообразно являлся Господь в избранном народе, лучшим из этого народа. И сейчас, после победы Своей, одержанной ради всех нас, тем более Он имеет бесчисленное множество путей открывать нам свои тайны. Господь является ученикам, когда они заняты будничной своей заботою, и вспоминается из Отечника рассказ об одном простом монахе, который имел послушание трудиться на кухне, тогда, когда вся братья отправлялась на торжественные праздничные богослужения. А после богослужений он должен был за трапезой прислуживать братьям. И так длилось в течение долгого времени, пока Господь однажды не утешил его великою благодатью во время трапезы, когда он разносил пищу своим собратьям, и это не осталось незамеченным ими. И на настойчивое вопрошание одного из них, как он стяжал такую благодать, тот с недоумением искренним отвечал, что он сам не понимает, в чем дело. Он душой рвался всегда только быть на всех праздниках, на всех богослужениях, но должен был смиряться и исполнять свое послушание. И точно так же апостолы сейчас, ученики Христовы, в ответ на слова Петра «иду рыбу ловить», которые он говорит им в этот момент их томительного, мучительного, неопределенного ожидания. Они как бы послушание исполняя, потому что послушание – это всегда любовь. Говорят, и мы идем с тобою. И Господь утешает их внезапно. Он сказал через ангела своего в первый день воскресения, чтобы ученики шли в Галилею, где он их встретит. Но чтобы мы видели, как любит нас Господь, что Он всегда дает больше, чем обещает, что Он торопится утешить тех, кто мучается ожиданием Его, Он является ученикам Своим на озере Тивериадском. И является многим сразу апостолом, и среди них называются, услышим имена, Нафанаила, имя апостола, которое только в первой главе звучит Евангелия от Иоанна. Когда мы празднуем торжество православия, читается в храме это Евангелие, о человеке, о котором Христос говорит, вот израильтянин, в котором льсти несть, в котором нет лукавства. И мы слышим вслед за именем Петра сразу же имя Фомы. Как будто апостол Фома теперь больше, чем кто-либо из других апостолов, старается не пропускать общих собраний, потому что однажды он узнал, чем чревато отсутствие на этих собраниях. Чего может лишиться человек, когда он пребывает вне церкви, в такие ответственные моменты жизни? Господь является многим сразу апостолом, чтобы они все вместе могли свидетельствовать о Его воскресении, чтобы их свидетельства соединились в одно. Так Он явится сразу, как апостол Павел говорит, 500 братьям собранным вместе, чтобы это свидетельство Церкви сразу всех, знающих о воскресении Христовом, было возвещено всему миру. Так Он является во время Пасхи Господней тысячам, тем, кого Он избирает своим воскресением, своей благодатью, многим сразу, чтобы многие соединяли свое свидетельство со свидетельством и апостолов первых, и всех святых, вне зависимости от того, жили они в первом, в десятом, в двадцатом или в двадцать первом веке. Ученики отправляются на рыбную ловлю, потому что не пришло еще время их апостольской деятельности. Но мы обратим внимание на то, как они мудро распределяют свое время, как они опасаются праздности. Церковь говорит нам, Господь говорит нам через это событие, что тот, кто хочет с радостью давать отчет Господу о том, как он провел время в своей жизни, должен заботиться о том, чтобы в нем было как можно меньше пустот. И они не просто на отдых отправляются на рыбалку, апостолы, а они идут ловить рыбу, чтобы не быть в тягость никому, чтобы у них была пища, чтобы трудиться самым простым трудом тем, который Господь заповедал первым людям, изгнанным из рая. Какая была первая заповедь людям, изгнанным из рая? Трудитесь, была заповедь дана. В поте лица своего вы будете есть свой хлеб. И дальше мы видим, какое разочарование постигает апостолов. Так часто бывает, что люди трудолюбивые возвращаются после своих трудов с пустыми руками. Напрасен был их труд. И так бывает, что люди благочестивые и богобоязненные не достигают никакого успеха в своих делах. Господь промыслом Своим, заботою Своей, любовью пасхальной открывает им, почему так происходит. Всю ночь они трудились и не поймали ничего. Это произошло для того, чтобы с большей очевидностью открылась для них чудесная ловля рыб. Чудо Господне, которое будет им явлено. Как часто мы можем переживать горькие разочарования, невыносимые, кажется, для нас. И когда силы уже наши кажутся на исходе. Господь говорит нам, что если мы не отступаем от послушания данного нам, то эти разочарования раскроются великою радостью. Таков закон. Господь приходит к нам тогда, когда мы в беде, прежде всего, когда силы наши иссякли, когда кажется, что мы все уже потеряли, все уже потеряно. Но Господь не потерян, и Он приходит к святым ученикам и апостолам, и они видят Его не по воде к ним идущему через бурю, а на берегу стоящим и вопрошающим: «Дети, едать, что снедно имати?» «Дети», — обращается Он к Своим ученикам, ко всему роду человеческому, видит Господь и стоит у каждого дома, у всех людей, и задает этот же самый вопрос. Постепенно совершается узнавание Господа учениками. Часто Господь ближе к нам, чем мы думаем. Он ближе к нам. Он близко, рядом с нами стоит и заботится о нас своей божественной любовью. И узнавание Господа происходит по каким признакам? По Его любви, по Его жалости, по Его состраданию к людям. И по силе, которую являет Господь через Свои чудеса, так Господь только может действовать. Это Господь, говорит апостол Иоанн Богослов, апостол любви, потому что тот, кто любит Господа, может первым узнавать Его, может первым увидеть, что Господь рядом с нами стоит. И тот, кому Господь открывается, не может не передать эту тайну рядом с ним находящемуся. И прежде всего такому человеку, который больше всего в этом нуждается. Петру открывает апостол Иоанн Богослов эту тайну. Потому что в отчаянии, в беспросветном отчаянии пребывает Петр после предательства Христа, после троекратного отречения от Господа. И вот мы видим любовь апостола Иоанна Богослова и любовь Петра. Когда он узнает, что это Господь, никакая лодка не может его удержать. Он бросается в море, чтобы скорее приплыть к берегу. Он не думает об опасности, что в одежде, в которой он облачается, он может утонуть. Если бы море бушующее разделяло его от Господа в этот час, он бросился бы в это море, чтобы переплыть его и скорее предстать перед своим Господом. А другие ученики в лодке влачат сеть, полную великих рыб. Чудо совершил Господь. Так что сеть уже не вмещает эти рыбы и чудесно не разрывается от великого множества рыб. Чудо само по себе. То есть ученики видят, что никто на свете, кроме Христа, не может совершить то, что совершилось. И милость величайшая является Господа по отношению к ним, потому что когда они уже выбились из сил, когда нет у них никакой надежды, Господь утешает их. И напоминание о прежних милостях, которые Господь являл им, о том, как Он призвал когда-то Петра за то, что тот дал ему лодку для проповеди. Помните о первой чудесной ловле рыб, когда Господь сказал на слова Петра: «Отойди от меня, Господи, я человек грешный, не бойся, отныне человеков будешь уловлять». Напоминание о прежних милостях всегда – Господь дает нам, когда снова приходит к нам с утешением. И напоминанием о том, что Он вчера и сегодня, и завтра, и вовеки тот же. И что завтра Он будет тот же самый, не оставит нас. И Он дает образ того служения, которое предстоит совершить апостолам Христовым. Когда скоро после этого, после проповеди апостола Петра, 3000 человек обратятся ко Господу. Это произойдет потому, что Он забросит сеть по правую сторону лодки, как говорит им сейчас Господь, одесную корабля, там, где истина, где правда, где послушание, где любовь. И когда они находятся на берегу, когда они прибывают к берегу, и Петр, Иоанн Богослов и все, кто смиренно несут свое послушание, влача сеть своих трудов к берегу, Господь всех принимает, и Он уже заранее уготовил для них трапезу. И вкушает вместе с ними простую, обыкновенную пищу в знамение того, что Он истинный человек. После апостолы будут в проповеди своей, как мы читаем в книге Деяний, говорить, что это и есть доказательство Его воскресения, что мы пили и ели вместе с Ним по Его воскресении, истинности Его Божества и истинности Его человечества. И это Евангелие, которое мы сейчас на утренне услышим, завершается трапезою Господа вместе со Своими учениками во образ того пира Агнца, который ожидает всех любящих Господа. И мы слышим, все уже третье, явился Христос учеником Своим по воскресении. До этого Он являлся Марии Магдалине, женам-мироносицам, двум ученикам, идущим в Эммаус, Кифе, но чтобы сразу вместе всем третий раз Он является. И это имеет особое значение. Это имеет особое значение, потому что снова и снова является все вместе Господь, чтобы утвердить их в истинности своего воскресения, укрепить в их вере, чтобы не было у них уже никаких сомнений. Снова и снова открывает Он нам свою благодать, чтобы утешить нас в этом, и чтобы показать, что Его любовь не прекращается. Первый раз приходит Он с великим утешением, и второй раз, и третий раз. Один человек говорил после этого Евангелия: «Это же обо мне сказано, уже являлся с великим пасхальным утешением ко мне Господь. И раз являлся, и два, и теперь третий раз явился». И великие дары благодати Божией означают нашу ответственность, способность ответить на этот Божий дар. Первый раз явился Господь, второй – как я ответил на эти Его непостижимые дары вечной жизни. В третий раз Он явился мне в этом году. Неужели этот раз окажется последним? Аминь.